состояние. Патронов и бомб полные отсеки. Корабль располагал помещениями для 25 солдат и 3 офицеров. Имелись большие запасы продовольствия. Если бы я не видел Форсана, то не смог бы понять, почему он держит такие запасы на недействующем корабле. Я сказал Фонару, чтобы он возвращался на палубу и, если желает, ложился спать, а сам направился в каюту Двара и лег отдохнуть. В прошлую ночь я почти не спал. Проснулся я уже днем и нашел Фонара, который готовил себе завтрак. Я приказал, чтобы он приготовил и для меня. Поев, я пошел взглянуть на двигатель. Невозможно было ходить по палубе и отсекам этого корабля без чувства годливости. Судно напоминало свалку. Мне всегда нравились барсумские флайеры. За долгие годы службы я почти сроднился с ними. Никто на Марсе не знал флайеры лучше, чем я. Отыскав инструменты, я стал перебирать двигатель, а Фонару приказал привести палубу в порядок. Конечно, для одного человека здесь было работы на месяц, но нужно было хотя бы начать. Мне недолго пришлось искать причину неисправности двигателя. Ею оказалась обычная грязь. Трубопровод был плотно забит, и горючее не могло поступать в двигатель. Я вовсе не удивился. Прекрасная и умная машина, просто она не может служить тупицам и пьяницам. Во флоте Гелиума ни один офицер не пьет на службе, да и в отпуске они пьют мало и крайне редко. Сама команда следит за тем, чтобы офицер не распускался и не пил на корабле, ведь жизнь членов экипажа находится в руках командира, и они не хотят доверять ее алкоголику. Нередкий случай, когда пьяного офицера просто скидывали за борт. Никакого наказания за этот поступок не полагалось. Вполне возможно, что и бывший командир Дусара оказался за бортом не по своей воле, а по такой же причине. Весь день я возился с двигателем, чистил, перебирал, смазывал. И, наконец, ритмичный и четкий шум мотора усладил мой слух. У меня теперь есть корабль, и он полетит. Один человек может управлять кораблем, но не воевать на нем. Где мне взять людей? И не просто людей, а хороших, умелых воинов, желающих драться с Хин Абделем. Обдумывая эту проблему, я прошел в свою каюту и не сразу узнал ее. Фонар неплохо потрудился. Умывшись и переодевшись, я вышел на палубу, чувствуя себя обновленным. Фонар вытянулся передо мной и отсалютовал. — Ты Панар, Фонар? — спросил я. — Нет, — после некоторого колебания ответил он. — Я из Джахара, но теперь у меня нет родины. Я Пантан. Ты жил там во время Тул-Акстара? Да. И из-за него я и стал изгнанником. Я пытался убить его, но меня схватили. Я сумел бежать, но теперь мне не видеть своей родины, пока он жив. Ты можешь вернуться. Тул-Акстар мертв. Откуда ты знаешь? Я знаю, кто убил его. Увы, но теперь мне не удастся вырваться отсюда. Почему? Никто, если он не Панар, не сможет вырваться из лап Хин Абделя. Часть седьмая. Но это же смешно. Кто помешает нам бежать? Если убежим отсюда, нас схватят гатальянцы и прикончат. Когда кончится война, нас отправят прямиком в Панкор. Оттуда не убежишь. Корабли Хинабделя не совершают посадок ни в одном из городов, где можно было бы найти убежище, так как у Хинабделя повсюду враги. Он нападает на любой город, если уверен, что там его ждет добыча. Оттуда он обычно уводит пленников, в основном мужчин. Он захватил меня в плен в Роксаро, где я служил в армии Джадака на пути из Панкора в Готол. Ты хотел бы вернуться в Джахар? Конечно. Там моя жена, если она еще жива. Я не видел ее 20 лет. Ты предан Хинабделю? Нет. А что? Я могу довериться тебе. Дело в том, что я один из тех, кто умеет читать чужие мысли. Я кое-что узнал о тебе. Первое, ты все время думаешь обо мне, кто я и можно ли мне верить. Второе, я узнал, что ты ненавидишь панаров. И третье, ты не простой воин. Ты был дваром на службе Джедака Дахора. Ты вспомнил это, когда увидел меня в форме двара. Фонар рассмеялся. Все верно. Мне нужно быть более внимательным. К сожалению, мне не удалось проникнуть в твои мысли. Видимо, ты тщательно скрываешь их. Никто не может прочесть мои мысли, сказал я. Марсиане — большие мастера читать чужие мысли, но никто из них так никогда и не смог проникнуть в мои. Тебе повезло, сказал Фонар. Но продолжай. Я хочу знать, к чему ты клонишь. Во-первых, я исправил двигатель. Дусар может летать. Прекрасно. Я же говорил, что ты не панар. Они самые тупые люди на свете и умеют только разрушать. Созидать они не способны. Теперь нам нужны люди. Можем ли мы найти человек 20-25, которым можно доверять и которые будут храбро сражаться. Люди, которые пойдут на все, лишь бы освободиться от власти Хинабделя. Я думаю, что найду таких людей. Займись ими. Теперь ты первый подвар Дусара. Ты вернул мне желание жить. — воскликнул Фонар. — Я приступлю к поискам немедленно. Но не жди чуда. Потребуется время, чтобы подобрать верных людей. Передай, чтобы они собрались на корабле незаметно после наступления темноты. А что мы сделаем с часовым возле трапа? Тот, что находился на посту, когда ты взошел на корабль, будет с нами. Его время с 8 до 9. Я скажу, чтобы все собрались в это время. Хорошо, согласился я, и подвар отправился в лагерь. Остаток дня тянулся очень медленно. Я занялся просмотром судовых бумаг. Корабль принадлежал научной арктической экспедиции. Но после того, как перешел в руки панаров, бортовой журнал велся плохо и нерегулярно. Записи делались непрофессионально, а иногда были пропущены даже целые недели. Чем больше я узнавал панаров, тем меньше они мне нравились. И их предводитель вознамерился овладеть миром. В 7-м зоде явился Фонар. Каждый, к кому он обращался, обещал привести с собой еще несколько человек. «Таким образом, — докладывал он, — набирается человек 25. У нас будет даже второй подвар. Он служил в этой должности в армии Гелиума и знает многие корабли. Как его зовут? Танхадрон из Хастера. Это же один из моих лучших офицеров. Как он попал в армию Хинабделя? Я не хотел, чтобы кто-нибудь признал во мне Джона Картера, принца Гелиума. Если станет известно, что я в армии Хинабделя, он потребует громадный выкуп у Тардос Морса, джедака Гелиума, отца моей несравненной Деи Торис. Вскоре на Дусар стали собираться воины. Я приказал Фонару отправлять всех вниз, чтобы оживление на палубе не вызвало подозрений в лагере. Танхадрон тоже должен был спуститься в мою каюту. Вскоре постучали в дверь. Я открыл, и на пороге появился Танхадрон. Моя красная кожа и одежда обманули его. Он меня не узнал. — Ты Панар? — спросил я. Он напрягся. — Я Танхадрон из армии Гелиума, — ответил он. Подвар фон Нар сказал мне, что ты хотел меня видеть. А где находится Хастер? Он с удивлением посмотрел на меня. Хастер расположен в 500 хадах к югу от Гелиума. Фон Нар рассказывал, что ты знаешь многих из Гелиума, и я почему-то решил, что ты бывал в нашей империи и, возможно, служил в армии Гелиума. Фонар рекомендовал мне тебя как второго подвара, — сказал я. Если ты будешь честно выполнять мои приказы, я гарантирую тебе свободу и возвращение на родину. Я видел, что он весьма скептически отнесся к моему предложению. Что может сделать человек, который даже не знает, в какой стороне находится Хастер? Однако он коснулся эфеса меча и сказал, что будет честно служить мне. — Это все? — спросил он. — Пока да. Когда все соберутся внизу, я спущусь и отдам все необходимые распоряжения. Он отсалютовал и повернулся, чтобы идти. — Да, кстати, — сказал я, — как поживает Тавия? Он резко обернулся, и глаза его чуть не вылезли из орбит. — Откуда ты знаешь Тавию? Тавия была его женой. — Она очень приятная женщина. — А ты все еще живешь в Хастере или переселился в Гелиум? Он шагнул ко мне. Долго же он не узнавал меня, но вот его лицо прояснилось. Вытащив меч из ножен, он в знак признания бросил его к моим ногам. — Джон Картер! — Не так громко, Хадрон, — предупредил я его. — Никто не должен знать, кто я. — Ты неплохо разыграл меня. — рассмеялся Хадрон. — Слишком много времени прошло с тех пор, как я веселился в последний раз, — сказал я, — так что извини меня. А теперь расскажи, как ты попал в эту переделку. — Половина флота Гелиума искала тебя и Лану. Слухи о вас приходили из самых различных областей Барсума. Я был в разведке на одноместном флайере, но один из кораблей Хинабделя сбил меня, и вот я здесь. Наш корабль тоже сбили воины Хинабделя, — сказал я. И когда я отлучился, они захватили в плен Лану и двух моих товарищей. Мы должны узнать, где Лана, а потом уже планировать свои действия. Может, кто-то из собравшихся слышал что-нибудь о пленниках? Иди, попробуй расспросить. Он отсалютовал и вышел из кабины. Я был рад, что такой человек, как Танхадрон, стал одним из моих помощников. Часть девятая. Когда люди разошлись, на палубу поднялись Форсан и его спутник. Оба были изрядно пьяны. Форсан подошел ко мне и, пошатываясь, заговорил: «От имени Хин Абделя, джедаков севера, я приказываю передать командование кораблем мне. В противном случае ты будешь казнен, как мятежник». «Тебе лучше спуститься вниз, — отозвался я, — иначе ты можешь выпасть за борт». Форсан, качнувшись, повернулся к тем, кто находился на палубе. «Я Адвар Форсан, командующий флотом. Я приказываю заковать этого негодяя в цепи и вернуть корабль на место». «Ну, хватит, Форсан, — сказал я. — Если ты будешь продолжать в том же духе, я обвиню тебя в подстрекательстве, в мятеже со всеми вытекающими отсюда последствиями». «Ты пытаешься командовать мной на моем же корабле? Я напоминаю тебе, что я Форсан, командующий флотом», — закончил я за него. «Эй!» — подозвал я двух воинов. «Проводите этих господ вниз, а если будут сопротивляться, свяжите». Орущего благим матом Форсана довольно бесцеремонно поволокли вниз, а его перепуганный компаньон пошел сам. Он понял, что так будет лучше. За нами все это время летел один корабль, и его догоняли еще два. «Это плохо», — сказал я Хадрону, стоявшему рядом. «Нужно проучить их. Как? Помнишь свой славный маневр во время последней войны? Тогда ты был на флагманском корабле, и тебя преследовали два флайера». «Вспомнил», — сказал я. «Давай повторим». Я вызвал Фо-Нара и дал ему необходимые указания. После этого я дал сигнал Хадрону начинать маневр. Дурсар развернулся, вспарывая жидкие облака, и на полной скорости, словно взбесившийся, тот помчался навстречу преследователям. С двух кораблей по нам открыли огонь, однако расстояние было слишком велико, и мы на него не отвечали. Когда мы сблизились, я увидел, что на палубе корабля противника началась паника. Вероятно, панары посчитали, что я иду на таран. И в этот момент Фонар дал залп. Дусар резко пошел вверх и пронесся над пылающим кораблем противника. Хадрон сразу же заложил такой крутой вираж, что мы все чуть не вывалились за борт. Благодаря этому маневру Дусар пронесся над вторым вражеским кораблем, подобно метеору, а Фонар сбросил бомбы на палубу раскрывших рот от неожиданности противников. Страшный взрыв разломал корабль на части, которые вперемешку с языками пламени и шлейфом дыма понеслись вниз с высоты 4000 футов. Остался только один боевой корабль, который, увидев участь своих компаньонов, немедленно развернулся и помчался прочь под крики и улюлюканье моей команды. Мы вернулись на старый курс, ведущий на север. Первый корабль все еще горел, и я приказал приблизиться к нему, чтобы узнать, остались ли на нем живые люди. Корабль медленно, но неуклонно падал вниз. Большая часть его отсеков была охвачена пламенем. На накренившейся палубе несколько человек пытались удержаться за поручни. Мои воины решили, что я намереваюсь добить панаров, и дула пулеметов обратились на палубу пылающего корабля. Но я вовремя предотвратил трагедию. Через 15 минут на палубе гусара стояли пятеро сильно обожженных людей, среди которых один был в чине подвара. Они были чрезвычайно удивлены, что я не расстрелял их или не оставил на пылающем судне. Подвар был уверен, что я задумал для них нечто страшное. «Я вовсе не хочу убивать вас», — сказал я. «Конечно, если вы сами не вынудите меня к этому». Мои люди также были удивлены моим великодушием, но один из них сказал: «В армии Гелиума пленных не убивают». Пленных не убивают ни в одной марсианской армии, если есть возможность переправить их в свой город и сделать рабами. Если же такой возможности нет, смерть пленного неминуема. «Что ты сделаешь с нами?» — спросил подвар. «Освобожу при первом удобном случае, а если хотите, возьму в свою команду. Я веду войну против Хин Абделя». Все пятеро решили остаться со мной, и я поручил Фонару заняться ими. Все мои воины были очень горды одержанной победой. Мы уничтожили два корабля противника, а третий обратился в бегство. «Это все наш двор. Я сразу понял, что он настоящий командир». Выслушав эти и подобные им разговоры, я стал надеяться, что мое предприятие увенчается успехом. Главное в таком деле – это преданность людей. Проходя по палубе, я увидел воина, который должен был охранять Форсана. Я спросил его, как ведут себя пленные. «Мне очень жаль, господин, но они оба упали за борт». «Как это могло случиться, если они находились внизу?» «Они выпали через бомбовый люк, господин». Без тени улыбки ответил охранник. Часть десятая. Разумеется, я не очень верил в преданность Гордона, которого мы сняли с панарского корабля. Из всех пленников он был единственным панаром и, вероятно, единственным, кто по-настоящему был предан Хин Абделю. Я предупредил Фонара и Танхадрона, чтобы они присматривали за Гордоном, хотя не мог представить, как он, этот панар, сможет навредить мне. Когда мы подлетели к арктической зоне, я сразу оценил запасливость прежнего командира. Нам очень пригодилась меховая одежда, белая для простых воинов и черная с желтыми полосами для трех офицеров. К тому же в кладовых находились и спальные меха. Я плохо спал в ту ночь. У меня возникло предчувствие катастрофы. В девятом зоде я поднялся на палубу. Фонар управлял кораблем, так как среди воинов я еще не знаю никого, кто мог бы заняться столь важным делом. Невдалеке на палубе я увидел группу воинов, которые о чем-то шептались. Это не было временем их вахты, и им нечего было делать на палубе в этот час. Я подошел, чтобы приказать им спуститься вниз, и тут я увидел у дальнего борта в конце палубы троих дерущихся. Я направился туда, чтобы пресечь беспорядок, и пришел как раз вовремя. Двое уже собирались выкинуть третьего за борт. Я схватил обоих за шиворот и хорошенько встряхнул. Они оставили в покое свою жертву и повернулись ко мне. Узнав меня, они заколебались. «Фонар хотел выпрыгнуть за борт», — сказал один из них весьма нагло. Да, третьим оказался Гордон Фонар. Вид у него был довольно-таки помятый. «Марш в мою каюту!» — приказал я ему. «Я поговорю с тобой позже». «Он не захочет много говорить, если понимает, что для него хорошо, а что плохо», — заметил один из тех, кто пытался выкинуть Фонара за борт. Гордон понуро побрел прочь. «Что все это значит?» — спросил я одного, в котором признал профессионального убийцу. «Это значит, что на нашем корабле не место Фонарам!» «Иди к себе!» — приказал я. «Потом разберемся». Они медлили. Один даже приблизился ко мне. В такой ситуации есть только одно правильное решение — бить первым. И я тут же уложил одного из них, выдернув меч из ножен, и повернулся к другому. «Я прикончу вас обоих, если вы осмелитесь обнажить мечи». Они правильно поняли меня, повернулись лицом к борту и позволили обезоружить себя. «Шагайте вниз!» — приказал я. После этого я направился к группе воинов, которые стояли и наблюдали за инцидентом, прошел мимо них, рассказал о случившемся Фонару и приказал, чтобы он внимательно следил за порядком на судне. «А я пойду поговорю с Фонаром. Мне кажется, здесь кроется нечто большее, чем просто желание расправиться с чужаком. Я прикажу Танхадрону заковать в кандалы этих двоих. Я скоро вернусь сюда. Нам троим нужно удвоить бдительность». Я прошел вниз, разбудил Хадрона, сообщил ему обо всем, что произошло на верхней палубе, и приказал взять людей и арестовать двух убийц. «Я должен поблагодарить тебя», — сказал мне в каюте Гордон, — «за спасение моей жизни». «Что произошло? Почему они хотели расправиться с тобой? Только ли потому, что ты Фонар?» «Нет, дело не в этом. Они хотят захватить корабль, так как боятся лететь на север. Они уговаривали меня присоединиться к ним, потому что никто из них не умеет управлять кораблем. Они хотели убить тебя и обоих подваров. Я отказался и пытался отговорить их от затеи, которую они замыслили. Тогда они решили покончить со мной. Ты спас мне жизнь, когда снял с горящего корабля, а теперь спас ее второй раз. Я рад предложить тебе свой меч и свою службу умения и способностей. Они все жаждут захватить корабль, но расходятся во мнении, стоит ли уничтожать вас троих. Но они были так горды, когда победили три боевых корабля. Что же заставило их изменить свои намерения? Страх перед Хиноптелем и перед Панкором. Они боятся остаться замороженными там на долгие годы. Панкор, вероятно, жуткий город. Для них — да. Я решил выйти на палубу. Теперь нас было четверо. Я надеялся, что не вся команда примкнула к заговорщикам. Тан Хадрон мог дать достойный отпор врагам. Однако я не знал, каковы в деле Фонар и Гордон. Я распахнул дверь и мгновенно попал в руки десятка вооруженных воинов, поджидавших меня. Они крепко схватили меня и поволокли наверх. Я не успел нанести ни одного удара. Они обезоружили меня и Панара, связали нам руки, стянув их веревками за спиной. Все было сделано быстро и умело. Они втащили меня на палубу, и я не мог не заметить, что многие относятся ко мне с прежним почтением. На палубе уже лежали связанные Тан-Хадрон и Фонар. Воины окружили нас плотным кольцом, бурно обсуждая, что делать дальше. «За борт! Всех четверых!» — кричали убийцы. «Не будь дураком!» — заявил один из понтанов. «Нам нужен хотя бы один, иначе кто же будет управлять кораблем?» «Оставьте одного, а остальных за борт, и первым выбросьте Двара!» «Нет!» — возразил другой понтан. «Он великий воин, великолепный командир. Он подарил нам свободу, вырвав у Хиноптеля. Я буду драться за его жизнь!» «И я!» — раздалось еще несколько голосов. «Что же делать с ними?» — спросил убийца. «Вы хотите взять их с собой, чтобы в первом же городе нас казнили, как мятежников?» «Оставьте двоих в качестве пилотов», — высказался один из молчавших до сих пор воинов. «А двоих высадим, если вы не хотите их убивать». Несколько убийц все еще требовали моей смерти, но их противников было больше. Тан-Хадрону было приказано посадить корабль, меня и Гордона высадили и вернули оружие, несмотря на протесты убийц. Когда я стоял на арктическом льду и смотрел, как Дусар поднимается и разворачивается в южном направлении, я думал, что было бы милосерднее убить нас, чем оставлять в ледяной пустыне. Книга четвертая. Невидимые люди Марса. Часть первая. Да, наконец, Лана находилась в безопасности. Я вырвал ее из самого сердца Арктики, где она была в плену у самозваного джедака-джедаков севера Хиноптеля. И теперь мы неслись на быстроходном флайере в Готал. Я был доволен тем, что мне удалось совершить, однако мы отчаянно мерзли. «Ты говоришь, что хочешь доставить меня в Готал?» — сказала Лана, когда Панкор остался далеко позади. «Ничто не может доставить мне большую радость, чем снова очутиться среди родных в родном городе. Но ведь Гатол окружен войсками Хинабделя. Панары создали армию из людей, которые не желают воевать за них и не испытывают никакой любви и преданности к тирану Хинабделю. Они воюют только потому, что бежать невозможно. Они знают, что как только война прекратится, их вернут в Панкор и заморозят до следующей войны. Заморозят? Что ты имеешь в виду? Ты ведь ничего не слышала об этом, пока находилась в Панкоре? Нет. Расскажи, что ты знаешь. И я рассказал о том, как принимал участие в оживлении замороженных людей. «Но зачем они Хинабделю?» – спросила Лана. «Их около миллиона. Хинабдель мечтает с их помощью завоевать мир. Чудовищно! Но у него нет достаточного флота. Благодари Бога, Лана, что в Гелиуме большой флот. Я организую экспедицию на север, чтобы раз и навсегда отбить у него охоту лезть в чужие владения. Сначала ты должен найти Ная Данчи и Джатхана. Панары разлучили нас. Может, они заморожены в Панкоре? О, нет! Это было бы ужасно. Тебе нравится Ная Данчи? — осторожно спросил я. — Он хороший друг. — Чуть с большей горячностью, чем требовалось, — ответила Лана. — По-моему, она любит его. Впрочем, может, это и не так. Кто разберется в чувствах женщины? Когда они вместе, Лана высокомерна, а когда в разлуке, говорит о нем с теплотой. «Как бы нам разузнать об их судьбе?» – спросил я. «Разве что спросить у панаров, но это слишком опасно. Хотелось бы узнать и о Танхадроне». «Танхадрон? Где он?» «В последний раз я видел его на борту Дусара, корабля панаров, захваченного мною в окрестностях Гатола. Команда корабля взбунтовалась, и меня высадили. Танхадрон оставили, чтобы он управлял кораблем. Но, скорее всего, его должны были убить, когда корабль достигнет цели. Жаль. Он один из лучших воинов Гелиума. Прекрасный офицер. Нужно его как-то спасти, если еще не поздно. Единственный шанс добраться до Гелиума, собрать флот, уничтожить армию Хинабделя под Гатолом и лететь в Панкор, если наших друзей не окажется под Гатолом. «Значит, нам нужно немедленно отправляться в Гелиум», — сказала Лана. «Флот сделает куда больше, чем мы двое, а мы, вероятно, снова попадем в плен Кабделю. Это будет очень кстати, Джон Картер, особенно после того, что ты совершил». Она рассмеялась. «Никогда не забуду, как ты расправился с Рабзовом». «И Рабзов не забудет. Да и хан Абдель тоже. Надеюсь, они успеют заделать отверстие, пробитое флайером, до того, как замерзнут. Нет, Хинабделю трудновато будет забыть тебя. Только вот он не будет знать, кого вспоминать. Хинабдель не имеет представления, кто был в его руках. Все равно. Но если ты попадешь к нему еще раз, тебя точно ждет смерть. В конце концов, мы решили, что самое мудрое в данной ситуации – лететь в Гелиум за помощью, поэтому мы повернули на юго-восток. Нам предстояло лететь очень долго, а у нас не было ни пищи, ни воды. Вскоре мы увидели башни Хорца, напомнившие нам, при каких обстоятельствах мы встретились, зная Дан-Чи. Мне показалось, что Лана с грустью смотрит на полуразрушенный, когда-то величественный город. Город, который покинул ее возлюбленный ради нее. Здесь Лана сбежала от Хин-Абделя. Здесь он угнал наш флайер. Да, Хорц многое напомнил нам, и я был рад, что он остался позади, мертвый памятник ушедшему. Далеко впереди находился Дусар, где было много воды и пищи. Но вряд ли можно было рассчитывать на дружественный прием. Уже много лет между Дусаром и Гелиумом продолжалась вражда. Я решил обогнуть Дусар, и вот он внизу. Под нами проплывает совершенно незнакомая холмистая страна. И в одной из долин я заметил то, что так редко можно было встретить на Марсе – лес. Лес – это значит фрукты, орехи, животные. А мы были очень голодны. Наверняка там можно было найти и манталию, чтобы утолить жажду. Я решил совершить посадку, хотя на сердце было как-то тревожно. Какие еще опасности подстерегали нас здесь? И предчувствия не обманули меня. Часть вторая. Флайер опустился на опушке леса. Предупредив Лану, чтобы она оставалась на корабле и была готова в любой момент подняться в воздух, я отправился на поиски пищи. В лесу росли орехи и фрукты, и я начал было собирать их, но тут услышал встревоженный голос Ланы. Бросив все, я побежал к флайеру. Еще один пронзительный крик, и в этот момент я выскочил из леса. Флайер поднимался. Я рванулся к нему изо всех сил, затем прыгнул вверх в надежде ухватиться за нижние части летательного аппарата. Он уже парил на высоте 30 футов. Я коснулся корпуса флайера, но моим рукам не за что было ухватиться, и я упал на землю. Но за это мгновение я успел разглядеть палубу корабля. Лана лежала ничком на палубе, а возле пульта управления никого не было. «Прекрасный прыжок!» Прозвучал незнакомый голос позади меня. Я резко обернулся, рука легла на эфес меча. Никого. Я осмотрелся. Никого. Передо мной расстилался мирный марсианский пейзаж, полный безмятежности и спокойствия. Флайер в небе сделал круг и исчез за лесом. Но ведь я никого не видел за пультом управления. «Надеюсь, ты понимаешь, что стал пленником?» Вновь прозвучал голос. «Я ничего не понимаю. Если вы хотите взять меня в плен, выходите, тогда посмотрим, удастся ли вам это. Сопротивление абсолютно бесполезно. Нас 20, а ты один». «Кто вы?» «О, прости, я должен представиться. Я Пескус, сын Птантуса, джедака Инвака. А кого я имею честь взять в плен?» «Пока что ты не имеешь этой чести». Мне не понравился этот невозмутимый голос, слишком вежливый, масляный. Ты настроен недружелюбно, но мне не хочется применять силу. Сладость в голосе незнакомца исчезла, в нем послышались металлические нотки. Я не знаю, где ты прячешься, но если ты выйдешь с 20 воинами, вы отведаете вкус стали моего меча. Мне надоела эта игра. И мне тоже! Рявкнул голос. Теперь в нем слышалась угроза. «Схватить его!» Я быстро осмотрелся, но по-прежнему никого не увидел, только я и чей-то голос. Но тут что-то или кто-то дернул меня за ноги, и я упал лицом вниз. На меня тут же навалились человек 6. Вырвали меч, связали руки, накинули петлю на шею. Голос сказал: «Вставай!» Я поднялся. «Если ты будешь сопротивляться, тебе будет хуже. Лучше не сопротивляйся. Это в твоих же интересах. Мои люди отличаются горячностью и решительностью. Смотри, а то не доберешься до Инвока живым». «Будь по-твоему, куда идти?» «Тебя поведут. Ты должен проявить благоразумие, а то и так доставил немало хлопот. Ты еще не знаешь, что такое настоящие хлопоты, потому что я не вижу тебя. Не угрожай. Ты так обеспечил себе много неприятностей. Что с девушкой, которая прилетела вместе со мной?» Она будет доставлена в Инвок. Не могу передать, какие чувства овладели мною в те минуты, когда меня вели люди, которых я не видел. Но я знал, что меня ведут туда, где сейчас находится Лана, поэтому я не сопротивлялся. Я видел и ощущал физически, что на моей шее затянута веревка, а ее конец исчезает где-то впереди. Изредка натяжение ослабевало, и веревка провисала, затем снова натягивалась, и петля сжимала мне шею. Ощущение было не из приятных. Вдруг я услышал голос: «Смотри, куда идешь, идиот!» Затем прозвучал другой: «Не наступай на ноги, скотина!» Происходящее выглядело загадочно, и я пока не мог проникнуть в эту тайну. Однако, несмотря на серьезность ситуации, я не мог удержаться от улыбки. Но вот моего локтя коснулась рука, или то, что показалось мне рукой. Другая рука подхватила меня сбоку, затем заговорил уже знакомый голос: «Мы идем по опасному месту. Держись лучше за нас». Я протянул ладонь, и ее перехватила чья-то невидимая рука. И тут же я с удивлением отметил, что моя ладонь исчезла. Видимая часть руки доходила до кисти, дальше ничего не было. Я не видел кисти! Потрясающее ощущение. Впрочем, я не любил ситуаций, которых не понимал. Послышался смешок. «Теперь ты чувствуешь, что я не только голос?» «Да, похоже, что ты человек из плоти и крови». «Тогда, может, у тебя и имя есть?» «Да, Кандус. А тебя как зовут?» «Дотор Соэт». Снова вернулся я к этому имени. Мы благополучно преодолели болотистую трясину. Я высвободил свою ладонь из руки Кандуса. Немедленно моя рука снова стала видимой. Опять я шагал один, и веревка висела передо мной в воздухе, как бы пренебрегая законом всемирного тяготения. «Доктор Соэт», — задумчиво повторил Кандус, похожий на имя зеленого человека. А ты знаешь зеленых людей? Да. Они постоянно бродят кругом, но мы научили их обходить лес стороной. Они боятся нас. Могу себе представить. Трудно драться с голосом. Никак не сориентируешься. Кандус рассмеялся. Тебе, вероятно, не терпится испробовать на мне свой меч. Нет, ты достаточно вежлив, но мне не нравится тот, который называет себя Пексусом. Я не отказался бы скрестить с ним мечи. Не так громко, предупредил меня Кандус. Пойми, он сын Джедака. Мы очень почтительно относимся к нему, независимо от того, что думаем о нем. Я понял, что Пексус не пользуется особой симпатией. Я и не предполагал, что можно составить верное впечатление о человеке по одному только голосу. А голос Пексуса мне сразу же не понравился. Голос Кандуса был голосом мужчины, открытый и без фальши, хороший голос. «Откуда ты?» – спросил Кандус. «Из Виргинии». «Никогда не слышал о таком городе. Где он находится?» «В США. Ты не слышал об этой стране?» «Нет. Вероятно, она очень далеко?» «Очень. Каких-нибудь 43 миллиона миль отсюда». «Ты, видно, шутишь. Я не против шуток, но вряд ли твои шутки понравятся Пексусу или Птантусу. Ни у того, ни у другого нет чувства юмора». «Я не шучу. Ты видел на небе Джасум?» «Конечно». «Я оттуда. Там эту планету называют Земля, а Барсум – Марсом». «Ты выглядишь и говоришь, как благородный человек. И хотя мне непонятны твои слова, я верю им, но я советую назвать другое место рождения, где-нибудь на Барсуме, если тебя спросят. А спросят тебя скоро. Мы уже у стен города». Часть третья. Инвак. Город в лесу потерянных людей. Сначала сквозь густые заросли я увидел только ворота, а потом постепенно стали вырисовываться и стены, густо поросшие деревьями и кустами. Я услышал окрик часового и ответ Пексуса. «Я принц Пексус, со мной 20 воинов и пленник. Пусть один выйдет вперед и назовет пароль», — потребовал часовой. Я удивился, что часовой не узнает своих, даже сына Джедака. Кто-то шепотом произнес пароль. И голос часового сказал: «Входи, Пексус, с 20 воинами и одним пленным». Ворота неторопливо открылись, и я увидел освещенную аллею и людей на ней. Затем веревка сильно натянулась, и меня потащили к воротам. К моему удивлению, прямо передо мной, словно из небытия, возникли один за другим вооруженные воины. Они появлялись сразу же, как только входили в ворота, как будто материализовываясь из ничего, и невозмутимо шагали дальше по освещенной аллее. К воротам я подходил совершенно один, но, очутившись за ними, оказался окруженным 20 воинами. Я оглядел воина, шагавшего рядом, и, видимо, на моем лице было написано такое изумление, что он улыбнулся. — Ты Кантус? — спросил я. — Да. — Как вы это делаете? — вырвалось у меня. — Все очень просто. Но это тайна Инвока. Но я могу сказать тебе, что мы невидимы, пока не освещены специальными лампами. Если ты обратишь внимание на систему освещения в городе, то поймешь, как это происходит. — А зачем вы становитесь видимыми для чужаков? Разве плохо, что вы их видите, а они вас нет? — Дело в том, что пока мы не войдем в город, мы не можем видеть и друг друга. — Так вот почему воины ругались. Они просто натыкались один на другого. Они также не видели друг друга, как и я их. «А как же вы достигли невидимости, если вы родились такими?»